Эпилог. Полтора года спустя. Вика. Женя, ты останешься за главного. Подожди меня в парке. Я быстро. Передаю сыну ключи от своей новенькой Ауди, после чего перевожу взгляд на дочку. Ева, если Миша захочет пить или потребуется его переодеть, все необходимое в багажнике. Поочередно целую детей, чуть дольше задерживаясь над маленьким сыночком, который в этот момент усиленно куксится. Его пухлые щечки настолько сладкие и так вкусно пахнут, что сил оторвать от себя не нахожу. Материнство в 19 и в 35 кардинально разнится. Что тогда, что сейчас я полна трепета и любви к детям. Но ощущения совершенно иные. Глядя на детей, чувствую себя окрыленной. Не удержавшись, достаю Мишеньку из коляски и костяшкой указательного пальца прохожусь по крошечным скулам. Он издает протягивающее «мэ» и улыбается, оголяя свой единственный зубик. Настрадались мы с ним, к слову, знатно. Сначала несколько бессонных ночей, а теперь он так и норовит пустить свое орудие в ход, особенно во время кормления. «Ты его любишь сильнее, чем нас», — резюмирует Ева. Жека цокает и качает головой. «Собственно, я с ним солидарна». Ева все понимает, но иногда продолжает выводить меня из себя подобными глупостями. Впрочем, злиться на нее не выходит. В любом возрасте дети хотят внимания и признания своей важности для родителей. «Мы с папой от вас оторваться не могли, когда вы были маленькими. Это сейчас не подступишься», — произношу мягко. Известие о скором появлении брата изначально не вызвало у детей восторга. Но я и не надеялась. Беременность для меня неожиданностью стала. Что уж говорить о неокрепшей психике. Женя начал проявлять интерес немного раньше, когда живот начал усиленно расти, а малыш активно толкаться. Еве понадобилось больше времени. Она влюбилась в маленького крепыша на выписке из роддома. Даже мама моя так не плакала и не восторгалась его румяными щечками, как она. Однако периодически что-то находит. Чаще такое случается в виде манипуляций. Она очень хочет поехать на новогодние праздники к отцу. Я в целом не против, но дожимать так дожимать, а то вдруг рыбка сорвется с крючка. Хотелось бы сказать, что не знаю, в кого она такая настырная, но это будет неправдой. Макс почти год находился под следствием. Не знаю, как ему удалось договориться. Специально не вникала в детали его уголовного дела. Всячески оберегала себя в беременность. Но реального срока он так и не получил. Догадываюсь, что стоило ему это дорого. Вернее, очень дорого. Сейчас он перебрался на побережье и ведет куда более скромный образ жизни. В одиночестве. Все, что наживалось непосильно преступным путем родителями, конфисковали почти сразу. Счета заблокировали, а после вывели все деньги в пользу государства. На него самого мало что оформлено было, так что... За последний год лично мы с ним общались всего раз. На похоронах моего бывшего свекра. Он и Орехов-старший скоропостижно скончались в СИЗО с разницей всего в пару дней. Хотелось бы удивиться, но причины мне ясны, вполне ожидаемо. Я привозила детей проститься с дедушкой и пересеклась с бывшим мужем. Потрепала его знатно. Осунулся, похудел, посидел. Еще немного, и можно смело размещать на плакатах, агитирующих за сохранение семейных ценностей. Дескать, смотрите, что с вами будет, если свернете налево. Наталье Петровне повезло немного больше, если так можно сказать. Сидеть ей еще долго. Судья попался весьма принципиальный и щедрый, не стал размениваться на минимальный срок. Хотя и 12 лет, учитывая ее возраст, было бы уже немало. «Ты ведь нас отпустишь?» Оказываюсь права, и Ева в очередной раз повторяет избитый вопрос. Плакать или смеяться? Порой складывается впечатление, что дети совсем нас не слушают, либо хотят, чтобы им на крови поклялись. «Я не поеду». Сын не психует, скорее бесстрастно дополняет сестру. Он еще не до конца простил отца, и надолго оставаться с ним не горит желанием. Но лед определенно тронулся. «Мы со Стасом хотим в Казань полететь, а к Барс – Авангард. Смотрит на меня так, будто бы мне это должно говорить о чем-то. Они издеваются, я так-то тороплюсь». Как по заказу начинает звонить мой телефон. Передаю Мишеньку брату, а сама принимаю вызов. Торопливо напоминаю детям, что скоро вернусь. Вика, группа захвата готова. Можешь не торопиться. Через 5 минут штурм начнем. Отложите, я сейчас. Уже подхожу. Ускоряю шаг, на ходу начиная расстегивать пуговички на утепленном пальто. Влетит не от Вовы по первое число. Как пить дать, влетит. Я ведь обещала ему, что буду сидеть в декрете как минимум 3 года. Носа в управлении не покажу. Но, собственно, я его не обманула. Я ведь не в стенах родной структуры находиться буду. Успокаиваю себя. Безрезультатно. Зря я тебя дернул. Слышу, как Федя тяжело вздыхает. Просто вспомнил этого паренька. И то, как ты не хотел для него реального срока. Все ты правильно сделал, уверенно произношу. Мы собирались с детьми на прогулку, когда он позвонил. Сказал, что один из моих бывших подследственных после отсидки снова взялся за старое. Да еще планку задрал. Решил ограбить банк. Я паренька помню, впрочем, как и всех остальных. Боже, он так плакал на допросе, что при всем желании не забыть. По глупости попал в очень плохую компанию. Сам из неблагополучной семьи. Отцом рано стал, денег, естественно, не хватало. Двоюродный брат подсказал легкий способ заработать. Постоять на шухере, пока он с друзьями будет грабить ювелирку. Итог – поломанная жизнь, а не деньги. Тюрьма мало кому на пользу идет. Вот и у него, по всей видимости, кукушечка отлетела, если снова решил взяться за старое. Неужели мало показалось? Мои парни готовы. И снайпер на позицию вышел. Пора начинать. Командир группы захвата отчитывается Феде. Немного повременим. Вмешиваюсь в их разговор, мысленно себя коря. Вика, даже не думай. Я еще жить хочу. Меня твой муж лично прикопает в лесу, если с тобой что-то случится. Протестует Федя, когда я вручаю ему свое пальто. О, зная своего мужа, могу быть уверена. Прикопает нас всех, вне зависимости от исхода операции. Выбора у тебя нет, дорогой мой. Давай живенько води меня в курс дела, а то холодно. Зябко растирая плечи. Сколько внутри заложников и что у него по оружию? Выходов запасных сколько? Тянусь к карте здания, развернутой на капоте авто. Если скажу, что не волнуюсь, налегке направляясь к двери банка, совру. Страшно каждый раз. К такому невозможно привыкнуть. Каким бы подготовленным и бойким ты ни был, найдется кто-то покруче. Или просто псих. Стрелять без разбора много ума не надо. С головарями хорошо подготовленных банд общаться всегда проще, чем с людьми, доведенных до крайней степени отчаяния. Последним нечего терять. И света в конце туннеля они никакого не видят. Выплескивают свою боль, как получается. Виктория Сергеевна, иначе никак. Импульсивно разводит руками Степан. Тот самый незадачливый преступник. Взмах руки оказывается слишком лихой. Одна из заложниц пугается еще сильнее и начинает кричать. Дочке нужны операции. Всего 700 тысяч, но взять нам их неоткуда. Меня на работу никуда не берут, а деньги срочно нужны. Честное слово, очень хочется его по лбу ударить. Как был глупым мальчишкой, так и остался. Что это, затянувшийся слепой максимализм? Или молодежь реально верит, что так можно куш сорвать? Фильмов дешевых насмотрелись. Дай мне свой телефон. Прошу. Нет, вы позвоните кому-то из своих. Заявляет, а у самого голос дрожит. Кто-то из моих тебе пулю в лоб пустит с минуту на минуту. Подумай хотя бы чуть-чуть головой. Ты хочешь ребенку помочь своему? Я вот очень хочу попасть к своим деткам. Сейчас в стрессовой ситуации потребность в них ощущаю куда сильнее, чем обычно. Как вы поможете? Реквизиты клиники в телефоне есть? Нужно дать мне его и отпустить заложников. И тогда, может быть, увидишь дочку еще когда-нибудь, живой и здоровой. Спустя 5 минут набираю личный номер мужа, который знаю я и еще несколько человек. С ужасом представляю, как вечером он спустит на меня всех собак, причем и в прямом, и в переносном смысле. Год назад Вову подарил моим детям щенков, 2 доберманов. Сейчас эти малышки полностью сформировались и набрали мышечную массу. Носятся по участку, как 2 здоровенных коня. Ужин в моем лице им обеспечен. Вова, привет. Начинаю бодро, как только он принимает вызов. а у самой холодок идет по спине. «У меня к тебе просьба есть». «Вика, ты где?» – спрашивает недовольно. «Что-то мне подсказывает, уже пробивает мою геолокацию». «У меня к тебе будет просьба, небольшая. Помнишь, ты спрашивал, какой подарок я хочу на Новый год?» «Владимир». «Где?» – спрашиваю Жеки, на что он, вздохнув, переводит взгляд на лестницу, ведущую на второй этаж. «С детьми Вики от первого брака у нас сложились вполне себе дружеские отношения. Но сейчас я не в том настроении, чтобы хоть как-то пытаться создать приветливый вид. Наверху с мамой все хорошо, Мишку спать укладывает, он долго капризничал. Ну так еще бы. Я пока ехал домой из области, мысленно представлял, как сворачиваю шею этой поганке. Додумалась же. Насколько яркая и невероятная, настолько непробиваемая. Выслушает, поблагодарит и все равно по-своему сделает. Порой посещает мысль ее на цепь посадить, только вот рука не поднимается. С ней реально все норм, летит мне вслед. Благодарю парня. По мере того, как приближаюсь к нашей с Викой спальне, все отчетливее слышу заливистый смех сына. Как же, спать она его укладывает. Еще один бунтарь растет на мою голову. Остановившись в дверном проеме, припадаю плечом к косяку. Глядя на самых дорогих в своей жизни людей, испытываю колоссальное облегчение. С ними действительно все в порядке. Вика лежит на животе и целует свободную ладошку нашего сына. Второй он схватился за ее волосы и хохочет. Еще немного и вырвет немаленький клок. Ей не больно? После парочки таких его выкрутасов я стал стричься максимально коротко. Стоит только наклониться, чтобы поцеловать его мягкое теплое пузо. Как тут атака начинается? Он сам до сих пор лысый и пытается урывать волосы ото всех. Первым меня сын замечает, поворачивает голову на бок, и в распахнутых глазах я вижу ликование. Он быстро отпускает маму и, перевернувшись на живот, ползет к краю кровати. В несколько шагов преодолеваю расстояние, нас разделяющее, и подхватываю его на руки. Невероятное чувство – знать, что ты нужен кому-то как воздух, что тебя безоговорочно любят, несмотря ни на что. Испытал его только после знакомства с Викой. Как после этого на нее злиться можно? Облом тебе, Вова, а не выяснение отношений. Пока мы обнимаемся с сыном, Вика садится на постели по-турецки. Смотрит на меня и молчит, изображая кроткую лань. Залипнув на виде ее острых плеч и ключиц, напрочь забывая о том, что собирался ей сказать. А ведь ругаться мчался домой. Твою ж мать. Уверен, со стороны я представляю печальное зрелище. Кому расскажи, не поверит. Жрать готов с ее рук хоть сейчас. Она знает об этом прекрасно, но старается не злоупотреблять и всячески делает вид, что власти свои надо мной не осознает. Специально первый не начинает разговор, только смотрит на меня с обожанием. За этот взгляд можно убить. Единожды у меня был повод в этом убедиться. Пару месяцев назад Алла сбежала из реабилитационного центра, где проходила курс лечения. Несколько врачей ее признали невменяемой, а я по дурости спустил на тормозах. Воевать с бабами не моя тема, а зря. Эта сучка с первого ключа от машины своего лечащего врача. Промолчу, как она доступ к ним получила. И на следующий день протаранил автомобиль Вики недалеко от нашего дома. К счастью, ничего серьезного. Впервые в жизни мне хотелось нарочито медленно расправиться с женщиной. Долбанутая на всю голову стерва. Вика не стала уточнять, что в дальнейшем произошло с моей бывшей женой. Я лишь заверил ее в том, что больше Аллу она не увидит, что является правдой. «Начинай», перехватив сына, удобнее занимаю место рядом с женой. «Может, нам стоит Мишу сначала спать уложить? Я не думаю, что ему стоит присутствовать», произносит томно и закусывает нижнюю губу. «Вот уж чертовка. Не в соблазнении дело. Она старается не рассмеяться». «Жесть, как я за тебя испугался». «Строго». Вика тяжело вздыхает, понурив плечи. Ее внешняя хрупкость поразительным образом сочетается с титановым стержнем, ломая который скорее рук лишишься, чем цели добьешься. «Я не хотела тебя пугать и расстраивать. Вышло случайно, честное слово». Проводит кончиками пальцев по моему плечу, шее, приятно и немного щекотно. Повернув голову, целую тыльную сторону ее ладони. Всего пару минут в ее обществе, и негодование испаряется бесследно. Она забирает маленького человека из моих рук и перекладывает его в электронные качели, включает механизм мягкого укачивания и тихую музыку. Сын мгновенно залипает на болтающемся перед глазами жирафе, пытается дотянуться до него и затащить в рот. Сама себя ругая, готова извиняться всю ночь. Не представляю, как ты меня терпишь. Она забирается ко мне на колени и, спустив голову на плечо, принимается жарко целовать шею. Желание сводит с ума. На секунду, потеряв контроль, опускаю ладони на ее упругие ягодицы и жестко сжимаю, вызывая тем самым ее надсадный стон. Никогда не думал, что меня может повести так на ком-то. Ее запах, дыхание, прикосновение, да просто присутствие рядом, сводит с ума. «Люблю тебя, бунтарка». Получается хрипло. «Я тебя очень». Жмется ко мне еще крепче. «Спасибо за сына и за возможность начать новую жизнь».